Глава 23. Выродки бездны. «Так, моя девочка, садись, моя милая». Эльфийка усадила меня в кресло у окна и завернула в плед. Меня трясло, словно я искупалась в ледяной воде. «Сейчас, сейчас!» — она суетилась у небольшой плиты. «Сейчас заварим травки, выпьем, и тебе станет лучше. Вот скажи мне, милая, зачем ты пошла в кладовую ночью? Нет, я не оправдываю тех мерзавцев, конечно же, ни в коем случае. Но разве можно вот так, леди одной, разгуливать по ночам?» «Я думала, тут безопасно», — ответила я, стараясь расслабиться. «Ох», — выдохнула Ароделис, — «милая девочка, за что с тобой так жестоко обходятся боги?» Я пожала плечами и виновато улыбнулась. «А ведь и правда, я в новом мире несколько дней, а событий хватит на целую жизнь. Я сейчас добавлю мед, чтобы чуточку исправить горечь. На вкус отвар ужасен, но действует безотказно. Держи, пей мелкими глотками». Мне в руки вложили горячую глиняную кружку. «Спасибо», — пробормотала я, чуть не стуча зубами о толстый край. Эльфийка смахнула с ладони травы и села напротив. «Так что тебя привело в кладовую, Юстина?» «Одежда», — призналась я, сделав несколько глотков. «О, боги!» — и в фразе столько сострадания и сожаления. «Пей, милая, пей!» В дверь раздался абсолютно нетактичный звук. Я вздрогнула. «Это Тайра», — успокоила меня Ароделис, поднимаясь со стула и открывая дверь. «Посторонись», — распорядилась та, широким шагом войдя в комнату. «Убери быстренько все со стола». «Ты что, ей приготовила ту дрянь?» «Тайра», — с укором произнесла эльфийка, освобождая место под внушительных размеров поднос. «Он прекрасно справляется со стрессом». «Да лучше добротной еды и графинчика». «Ничего не справляется со стрессом. Отдай мне это!» Гномиха вырвала из рук кружку, понюхала содержимое и скривилась. «Умирать буду, не стану это пить. Давай!» Она громыхнула кружкой, вернулась ко мне и вместе с креслом придвинула к столу. «Ешь!» — приказала мне. «Ешь! Я знаю, что говорю!» «Смотри, какое мясо!» Придвинула лохань с обжаренными кусочками. «Ты же мясо любишь?» «Люблю». «Вот, молодец». Она потрепала меня за плечо. «Арада, иди сюда. Поправь быстро это безобразие». Промычала я вопросительно и вертела головой от гномихи к эльфийке. «А ты права. Юстина, я сейчас уберу синяк. Потерпи немного». Ароделис склонилась ко мне, поднесла пальчики к лицу и прикрыла глаза. Я не шевелилась и не дышала, прислушиваясь к собственным ощущениям и, скосив глаза, рассматривала красивые зеленоватые переливы, что замерзали в воздухе. «Тепло», — произнесла я. «Так и должно быть. Тебя никогда не лечили магией?» — поинтересовалась эльфийка. «Хотя чему я удивляюсь?» «Всё», — произнесла, выпрямившись, и, смотря на свою работу, чуть склонила голову. «Всё?» «Вот так и должно быть», — гремела Тайра. Казалось, она была возмущена и испугана не меньше меня. «А теперь едим. И неси эльфийские лафитники. Из них даже дождевая вода становится вином». Из шкафчика Ароделис достала три стеклянные рюмочки на тонких ножках и под восторженный вздох гномихи поставила их на стол. «Умеете вы», — покачала та головой. «Нет, мы тоже рукастые, но вот тонкое мастерство не наше». «Не ваше», — согласилась эльфийка. «Наливай, наливай, а ты кушай». Последние слова были ко мне. Я отправила кусочек мяса в рот, жевала и смотрела, как красиво тягучая бордовая жидкость наполняет рюмочку. «Для расслабления и аппетита», — Тайра произнесла импровизированный тост. «Ты как?» – спросила у меня. «Уже лучше, спасибо. Валрион каким-то чудом услышал меня. Серокожий запустил что-то по стенам, как барьер». «Барьер это и есть», – — согласилась гномиха. «Воистину повезло!» «А что теперь будет с теми студентами?» — спросила я. «Пух!» — фыркнула гномиха. «Леди лучше об этом не знать. Ты пей!» Она на своем примере показала, как нужно сделать, и, не поморщившись, пристально на меня посмотрела. «Вот, молодец!» — похвалила, когда я сделала глоток терпкого кислого напитка. «Давай еще один глоточек». «Давай, те», — согласилась я. «Давай», — поправила она. «Но только без подчиненных». «Хорошо», — согласилась я, выпивая второй глоток. Тайра не обманула, аппетит проснулся просто зверский, и спустя минут 10 меня перестало трясти, а голова налилась тяжестью. «Вот смотрю на нее», — тихо говорила гномиха, пока я дремала в кресле. «Пропадет же девчинка». «Ничего не пропадет, я ей помогу». «Да за такой глаз да глаз нужен, круглосуточный». «О, не преувеличивай, она не виновата, что на ее жизненном пути встречаются одни мерзавцы». «Это все выродок бездны». Тайра смачно сплюнула. «Когда их уже перестанут привечать как равных в империи? Говорят, это он надоумил испортить леди. Лживые отродья, собачьи хвосты». «Не будем перекладывать всю вину на демона. Те двое уже немалые дети и прекрасно понимали последствия. Не стоит судить расу по одному представителю». «Что бы ты сейчас ни говорила, но демонам среди нас не место. Ты разве не видишь, как они себя ведут? Как боги! Тьфу! Если я гном, со мной можно разговаривать как с отребьем?» Эльфийка тяжело выдохнула. «Речь не о тебе сейчас, дорогая. А по поводу присутствия в Академии демонов, так это решение императора и ректора. А мы люди маленькие, нам остается лишь смириться». Я успела закрыть глаза, когда Тайра перевела на меня взгляд. «Да-да, маленькие. Отвернуть бы ее семье. Проблем ведь будет только больше. Она же не от мира сего. Ее что, в клетке держали? Глазеет на все, рот разявит и стоит. Беда на ножках. Красивых ножках», — фыркнула гномиха. «Завтра выдам ей новую форму, а за испорченную вычту из жалования». «Будь с ней поласковей», — попросила Араделис. «Да я ей за место матушки», —